Полно, Эрнст Леонидович, вы прекрасно поняли, о чем, или точнее, о ком я говорю. О том, кого нельзя называть. Так сколько он дал вам времени, чтобы найти серьги? Откуда вы об этом знаете? Испуганно проговорил Володарский. Кто вы, черт возьми, такой? Ну вот, опять вы за свое, протянул незнакомец разочарованно. Я же сказал, что вы не знаете моего имени. Впрочем, сейчас вас должно больше интересовать не то, как меня зовут. Я тот, кто вас может выручить. Может быть, даже спасти. Каким это образом? Не верю я в таких бескорыстных спасителей. И правильно не верите. У каждого спасителя или спасателя есть какая-то корысть, и не всегда материальная. Иногда это моральное удовлетворение, восстановление справедливости и прочая литературная ерунда. «Да что вы несете?» — оборвал собеседник Володарский. «Говорите, что вам нужно, или я повешу трубку, то есть отключусь!» «И сделаете огромную ошибку!» «Еще раз спрашиваю, сколько он дал вам времени? Сутки, двое?» 24 часа против своей воли», — проговорил Володарский. «Черт! Вас это совершенно не касается!» «А вот тут вы не правы. Меня это касается, так же, как и вас, потому что я могу передать вам настоящие серьги». «Вы? Серьги?» — Володарский едва не задохнулся. «Как? Откуда они у вас?» «Ну вот опять!» — расстроился собеседник. «Какие-то глупые, неуместные вопросы! Вы должны мне не вопросы задавать. Вы должны меня благодарить со слезами на глазах. Должны на меня молиться, ведь я вам, скорее всего, жизнь спасаю». «Ага, спасаешь», — проворчал Володарский. «Сначала украл их у меня, а теперь хочешь вернуть и наверняка недаром». «Ах, Эрнст Леонидович, чья бы корова мычала? Не стройте из себя белого и пушистого. Не вы ли подменили серьги руками нанятой девушки? Не вы ли наехали на директора магазина, требуя с него большие деньги? Уж он-то ни в чем не виноват. За что он должен расплачиваться? Он, кстати, в отличие от вас, наемный работник. Он получает зарплату и семью на нее кормит. Где ему взять такие деньги?» «Ну, не знаю», — буркнул Володарский. «Я думал, что владельцы магазина расплатятся, чтобы не пострадала репутация их фирмы. Для них это не составит труда». «Ага. За вас всегда должен расплачиваться кто-то другой. Слушайте, господин Володарский, мне надоело с вами припираться. Если вы не хотите вернуть серьги, я просто повешу трубку и найду на них другого покупателя». «Нет, нет!» — заторопился Володарский. «Прошу вас, не отключайтесь. Я готов. Я согласен». «То-то же. Но вы еще не назвали свои условия. Вы ведь наверняка не просто так отдадите мне эти серьги». «Да уж, конечно. Мои услуги стоят недешево. Кроме того, в процессе операции мне пришлось истратить довольно много собственных денег. Накладные расходы, сами понимаете». «Значит, я должен оплачивать то, что вы потратили, чтобы меня обворовать?» «Ну, Эрнст Леонидович, побойтесь Бога! Мы уже выяснили, что в этой истории вы выглядите не лучшим образом. Короче, если вы не согласны, я вешаю трубку». «Нет! Нет! Постойте! Сколько?» «Обычно я беру 10% от стоимости возвращенной вещи. Я знаю, что ваши серьги первоначально стоили 5 миллионов долларов. Выходит...» «Дались всем эти 5 миллионов, — перебил его Володарский. — Ну, переплатил я за них! Переплатил!» «Согласен, переплатили. Хотя, конечно, серьги очень красивые, но таких денег они не стоят». «Ну, так все же сколько?» «Ладно, учитывая ваше сложное материальное положение на данный момент, я готов согласиться на 5% от первоначальной цены. Но это первая и последняя цена, никакого торга не будет». «Значит, 250 тысяч?» – переспросил Володарский, прикидывая свои финансовые возможности. «Ладно, Это еще по-божески, где и когда? Но только у меня будет еще одно условие. Ну, так я и знал. Что еще? Ничего страшного или унизительного. Вы просто должны подписать бумагу, что не имеете никаких претензий, моральных или материальных, к руководству и персоналу ювелирного магазина «Фермуар». Оставьте в покое несчастного директора. Он виноват только в том, что плохо подбирает персонал. А вы его чуть до инфаркта не довели. Но, учитывая ваше трудное положение, я подойду к вам почти по-дружески и не стану требовать для него компенсации за моральный ущерб. В конце концов, за персоналом нужно приглядывать, а это его работа. Лола затаилась под одеялом и прислушалась. Вот взвизгнул Пуи, чертыхнулся Леня, разыскивая поводок. Потом прошел к двери, очевидно, подхватив песика на руки. Снова чертыхнулся и прошлепал обратно. Видно, забыл телефон или перчатки. Скорее всего, телефон. Сейчас для перчаток еще тепло. Наконец дверь захлопнулась, негромко, деликатно. Судя по всему, Леня не хотел будить кота и Лолу. Попугай, накрытый платком, спал крепко. Его и пушкой не разбудишь. Послушав еще минуту, Лола пошевелилась и открыла один глаз. Села на кровати и снова прислушалась. В квартире стояла полная тишина, даже холодильник молчал. «Пора!» — сказала себе Лола. Выскочила из кровати и приблизилась к двери одним прыжком. В прихожей царил форменный кавардак, как всегда, когда Леня с песиком собирались на прогулку. Лола бросила туда мимолетный взгляд и отвернулась. «Потом, все потом!» Также проскочила она мимо ванной и отправилась на кухню. Там было относительно чисто, только на полу валялся яркий розовый мячик, да попугай, как всегда, рассыпал орешки. Лола погрозила кулаком закрытой клетки и достала из холодильника продукты. Мигом замесила творожное тесто, и вот уже нежнейшие сырники жарились на плите. Прикрыв миску с готовыми сырниками, льняной салфеткой с вышитыми на ней ромашками и колокольчиками, Лола достала из буфета набор маленьких хрустальных салатниц, которые ей подарила в свое время бабушка. Положила в одну абрикосовое, в другую черничное варенье, а в третью сметану. Накрыла стол, не забыла бокалы для сока и яркие салфетки, потом спохватилась, что все еще в пижаме, и привела себя в порядок за 7 минут. Когда нужно. Некоторые женщины умеют это делать быстро. К тому времени, как Леня повернул ключ в замке, Лола успела даже прибрать в прихожей. Пуи заглянул в дверь, вопросительно гавкнул, не найдя Лолину недогрызенную тапочку. Он трудился над ней уже долгое время, так что Лола даже перестала ругаться. Маркиз втянул носом в воздух и поднял брови. В квартире пахло кофе. Это значит, что Лолка встала. Встала сама без его понуканий и угроз облить ее холодной водой. Вот так просто проснулась, спустила ноги с кровати, да еще и кофе сварила. Маркиз свел брови к переносице. С чего это вдруг Лолка такая милая? Неспроста это, уж он-то знает. «Ребята!» «Идите завтракать!» — пропела Лола из кухни, и маркиз окончательно уверился, что дело нечисто. Уж слишком ласковый у Лолки был голос. «Это с утра-то пораньше?» «Нет, наверняка боевая подруга что-то задумала». Но когда Леня увидел гору румяных сырников на блюде и 3 хрустальные вазочки с вареньем и сметаной, вся его подозрительность улетучилась. «Надо же! А он-то еще издевался над Лолиными вазочками, говорил, что они годятся только под пепельницы. Вот теперь Леня понял, для чего они». Леня Маркиз любил сытные калорийные завтраки. Он говорил, что все съеденное утром тотчас преобразуется в его организме в умственную энергию. И поскольку Лола в последнее время ужасно обленилась, то сегодняшний пир Леня воспринял как неожиданный подарок судьбы без всяких сомнений. Кот Аскольд уже ел свой завтрак, как всегда аккуратно и неторопливо. Пуи прибежал стопотом и устремился к своей миске. Причем Лола даже не стала ругаться на немытые лапы. Леня съел несчетное количество сырников и выпил две чашки кофе, после чего скосил глаза на боевую подругу и увидел, что она сосредоточилась на своих мыслях, закусив губу и постукивая ложечкой по столу. «Спасибо, дорогая!» — выдохнул Леня. «Ух, устал даже! Все было так вкусно!» Лола тут же очнулась от раздумий и лучезарно ему улыбнулась. Лола была настоящей актрисой. Она умела плакать по заказу. В ее коллекции было множество вздохов и взглядов, взмахов рук, поворотов головы и тела и еще улыбок. В зависимости от персонажа, которого изображала Лола, могла улыбаться робко, стеснительно или же широко от всей души. Про таких говорят: рот до ушей, хоть завязочки пришей. Имелись в Лолиной коллекции улыбки презрительные, высокомерные, после которых нужно еще отвернуться, дернув плечом, и уйти, твердо печатая шаг, и чтобы спина выражала величайшее презрение и говорила оставшемуся типу, что Лола, точнее ее персонаж, больше с ним и двух слов не скажет, даже если от этого будет зависеть ее жизнь. Имелись также улыбки тихие, мимолетные, как будто солнышко выглянет на минутку из-за туч, а потом скроется, оставив после себя нечаянную радость. Иногда нужно было улыбнуться только глазами, а иногда наоборот. Губы вроде сложены в улыбку, а глаза колючие, и получается тогда не улыбка, а оскал. Имелись улыбки глупые, когда хотелось грубо рявкнуть на дурочку. «Да прекрати ты улыбиться, наконец!» Или улыбки хищные, как у акулы, когда она увидит зазевавшегося одинокого пловца. Сейчас Лола улыбалась, несомненно, с большим мастерством. Однако эта улыбка была, если можно так выразиться, не совсем уместна. В самом деле, с чего это ей так радоваться, глядя в глаза сытому компаньону? В другое время Леня сразу заподозрил бы неладное, но в данный момент он был сыт, доволен жизнью и потерял бдительность. К тому же он удачно провернул операцию, все прошло отлично, клиент был безмерно ему благодарен. Так может он, Леня Маркиз, немного расслабиться? Как выяснилось тут же, не может. «Ленечка, — сказала Лола, — сегодня мы едем знакомиться с невестой Пуи». «Так это у тебя еще не прошло?» — искренне изумился Маркиз. «Я думал...» «Ты думал, что я так и брошу собачку на произвол судьбы?» — мгновенно вскипела Лола. «Да кто его бросает?» Лене совершенно не хотелось ругаться. Он был для этого в чересчур благодушном настроении. «Леня, этот вопрос мы обсуждать не будем. Все уже решено. Я нашла в интернете совершенно замечательную девочку. Родословное просто чудо, верх совершенства. Все предки чемпионы породы. Отличные отзывы от самых знаменитых кинологов из Европы. Леня, этот вариант послан нам судьбой». «И все это ты прочитала в интернете?» — прищурился Леня. «Лолка, я просто поражаюсь твоей наивности. Ну наврут же там старикороба в интернете этом». «Почему сразу наврут?» — надулась Лола. «И потом, как раз для этого мы и встречаемся, чтобы выяснить все подробно, увидеть все своими собственными глазами. Камила с Дейзи как раз сейчас приехали из Испании. Они там живут постоянно. Очень удобный случай нам встретиться и все обсудить». «Еще и Камила», — вздохнул Маркиз. «Еще и Дейзи! Ну, если их так зовут, человек не отвечает за свое имя, и тем более собака». «Да, но имя многое говорит о человеке, и о собаке тоже». «Это неумно. Слушай, почему бы тебе не поехать туда одной? Маркиз сделал слабую попытку выбраться из расставленных силков. Возьмешь Пуи, собачки пообщаются, вы поболтаете. Зачем вам мужчина? Ну, сама подумай, что мне там делать? «Как это что делать?» — вскричала Лола и махнула рукой, опрокинув чашку с остатками кофе. Ленина реакция, как всегда, не подвела. Он успел подхватить чашку в полете, даже не испачкался. «Как это что делать?» — Лола прижала руки к груди. «А твоя наблюдательность? А твое умение молниеносно делать безошибочные выводы из этих наблюдений? А твой аналитический ум, Ленечка? Ты прекрасно разбираешься в людях. Ты сразу поймешь, что из себя представляет эта Камила». На самом деле, маркиз нужен был Лоле исключительно для представительства. Ведь более солидное впечатление производит семейная пара с собачкой. Лёня, если захочет, может любую женщину очаровать, уж Лола-то знает. «Ты пойми!» — с жаром продолжала она. «Ведь насчет невесты я и сама разберусь, но вот насчет хозяйки ты поглядишь и сразу скажешь, можно ли нам иметь с ней дело». Ведь если окажется, что все эти родословные дутые, фальшивые, об этом обязательно узнают. А это очень плохо для репутации Пуи. Леня Маркиз был мужчиной неглупый и наблюдательный. Тут Лола ничуть не погрешила против истины. Верно и то, что он неплохо разбирался в людях. Однако упрямый, как все мужчины, если уж решил для себя, что Лолке в голову снова вступила в блажь, то ни за что не стал бы ей помогать. Из воспитательных соображений. За без малого 3 года знакомства Лола прекрасно изучила своего компаньона и теперь, чтобы уговорить его, применила самый действенный способ. Прав был баснописец Крылов, когда утверждал, что уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. На Лолину, беспардонную примитивную лесть, Леня тут же повелся. Да какой бы мужчина не поверил в такие слова о себе! «Ну ладно», — пробурчал он. «Куда ехать-то?» «Мы договорились встретиться в новом ресторане, называется «Милый друг», — обрадованно защебетала Лола. «Это замечательный ресторан. Он за городом находится. Туда пускают с собаками». Лене за последнее время уже хватило ресторанов. Он слегка поморщился, и Лола тут же завелась. «Слушай, но не могла же я назначить встречу в скверике у вокзала. За кого эта Камила нас примет? За бомжей?» «У бомжей собаки не такие», — сдаваясь, пробурчал Леня. «У них собаки большие, лохматые и грязные». Ответом ему был гневный Лолин взгляд. Следующие 2 часа ушли на примерку всевозможной одежды для песика. Лола забраковала 3 комбинезона, вязаный свитер и теплое пальто на искусственном меху. Натуральный мех Пуи не носил из этических соображений. «Это конец!» — Лола чуть не плакала. «У него совершенно нет приличной одежды. Нас таки примут за бомжей!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Леня. «Надень вон тот с бабочкой. Помнишь, в театр в нем ходили?» Действительно, в тот раз ходили в оперу, и не просто так, а по делу, и Пуи была уготована главная роль в этом спектакле. Для этой цели Лола и заказала для песика комбинезончик в виде смокинга. Надо сказать, Пуи тогда справился со своей ролью отлично. Примечание. Читайте роман Натальи Александровой «Заколдованное колье». Конец примечания. «Он из него вырос, а у этого нарядного молния, как назло, сломалась». «А ты куда смотрела?» — хотел рыкнуть Леня. «Собаке одежду в порядок привести не могла». Но Лола глядела так жалобно. И стояли в ее глазах слезы настоящие. Или маркиз так подумал. Так что он промолчал и внес конструктивное предложение. А давай его так просто поведем. Безо всякого костюма. В машине он не замерзнет, а дальше ты донесешь его на руках. Скажем, что хотим показать товар, что называется, лицом. Пусть эта самая Камила знает, что нам скрывать нечего. И, видя, что Лола открыла уже рот, чтобы что-то возразить, быстро добавил: «Ведь Пуи у нас такой красавец!» И Лола промолчала. Что тут можно возразить? Песик, все это время принимавший деятельное участие в выборе одежды, весело гавкнул. Он любил возиться и разбрасывать вещи, но не любил одеваться. Наконец Лола расчесала своего любимца, приколола ему нарядный бантик, и они тронулись. Как оказалось, потом навстречу очередной трудной и опасной операции, но никому из компаньонов тогда это не пришло в голову. Ресторан «Милый друг» Лоле понравился. Зал небольшой, очень уютный, столики отделены друг от друга невысокой перегородкой, уставленной сверху комнатными цветами. Молодой человек, встретивший их, сделал козу Пуи. «У нас встреча», — сказала Лола, — «с Камилой и Дейзи». Молодой человек ответил, что пока еще никого нет, и предложил подождать. «Однако», — через некоторое время заметил Леня, взглянув на часы, — «опаздывать нехорошо». «Ну, Ленечка, возможно, она плохо водит в наших условиях. Все-таки она давно не была в России». «Такси куда нужно довезет. Кроме того, сейчас у всех есть навигаторы», — наставительно изрек маркиз. Как все мужчины, он терпеть не мог пустого ожидания. «Сидишь, как дурак, и ждешь неизвестно кого. Даму эту, хозяйку собачки, он в глаза не видел, понятия не имеет, что она за птица. Может быть, ее и ждать-то не стоит. Мало всяких ненормальных в интернете». Одни пишут, что занимают высокие посты в правительстве, или что замужем за олигархом. Другие выдают себя за кинозвезд или олимпийских чемпионов. А эта вот написала, что имеет суперпородистого чихуахуа. Скучно людям, вот они и придумывают себе другую жизнь. Однако тут же проснулось чувство справедливости, и Леня понял, что Лолка, хоть и подвержена завиральным идеям, но не повелась бы на такой примитив. Уж она точно разберется, есть у человека собака или нету. Значит, эта самая Камила просто необязательная личность, и связываться с ней не стоит. «Ленечка, может быть, пока выпьем кофе?» — робко спросила Лола. «Здесь хорошо варят». «Не хочу!» — буркнул маркиз и отвернулся. Видя, что ее компаньон очень недоволен и потихоньку наливается самой настоящей злостью, Лола набрала номер хозяйки, предполагаемой невесты, Пуи. Никто не ответил. «Так я и знал!» — на скулах маркиза заиграли тяжелые желваки. «Тащила меня в такую даль, 7 верст киселя хлебать, чтобы в этой дыре торчать!» Ресторан вовсе не был такой уж дырой. Однако Лола не осмелилась возражать. «Я в туалет!» — бросила она и решительно поднялась с места. «За Пуи пригляди!» Песик, сидевший на отдельном стуле, перебрался поближе к Лене. На Лолу он тоже смотрел недовольно. «Спелись!» — подумала она. Лола прошла по залу не торопясь, чтобы оглядеться. Ей самой было некомфортно. «Неужели Камила и Дейзи не приедут? Тогда для чего все это было затеяно? Неужели это был обман? Просто пустая болтовня, а Лола поверила? Не может быть, она видела все документы. Не вживую, конечно, а на экране компьютера, но все же несведущий человек до такого не додумался бы». Но страшно представить, что устроит ей Ленька, если все сорвется. Будет несколько дней дуться, хмуриться, ворчать и цедить сквозь зубы, а потом вспоминать Лолину глупость всю оставшуюся жизнь или очень долгое время. Посетителей в ресторане было не слишком много. Да еще эти отдельные кабинки создают уединение. Пара в районе 40 с Йорком, мужчина кормит песика тефтелями, Жена противная, с недовольной физиономией. Две девицы щебечут, а между ними совершенно очаровательный померанский шпиц. Ореховую трубочку просит, совсем как Пуи. Лола умилилась и решила, что, вернувшись, закажет Пуи что-нибудь вкусное. В конце концов, песик ведь ни в чем не виноват. Нужно его побаловать. В следующей кабинке посетителя было не видно. Так густо загораживали кабинку цветы. Лола уронила сумочку и, нагнувшись, увидела в кабинке женские ноги в дорогих и очень красивых туфлях. Скрипя сердце, она вынуждена была признать, что ноги тоже ничего. Одна туфелька нетерпеливо постукивала о другую, стало быть, дама нервничала. Лола сама не знала, отчего ее заинтересовала эта женщина, ведь никакой собаки, судя по всему, у нее не было. В таком случае, что она здесь делает? Лола перехватила удивленный взгляд молодого человека, который их встречал. Отчего эта посетительница застыла посредине зала? Она сделала независимое лицо и свернула в туалет. Но тут же выскочила оттуда, дождавшись, когда метрдотель отвернется, и юркнула в соседнюю с дамой кабинку. Высунув голову между кустом аспарагуса и цветущим каланхоэ, Лола разглядела верхнюю половину дамы. Далеко не первой молодости, но выглядит неплохо. Макияж скромный, но дорогой. Волосы темные, с рыжеватым отливом. Подстрижены очень хорошо. Одежда с виду простая, но хорошего качества. Сидит дама за столиком одна. Перед ней только стакан с минеральной водой. И точно нет собачки. Лицо у дамы было встревоженное. Она нервно тыкала пальцем в кнопки мобильника. Потом послушала что-то, пробормотала сквозь зубы и раздраженно бросила мобильник на стол. Не дозвонилась, значит. Ждет, значит, кого-то. А тот даже по телефону не отвечает. Лола понятия не имела, что она скажет, если ее заметят в чужой кабинке. Ну, на крайний случай притвориться, что плохо ей стало, голова закружилась. Вот и присела на минутку. С другой стороны, Леня забеспокоится, что ее так долго нету. Еще пойдет ее искать, еще ругаться начнет. Он и так на взводе. Черт, ну где же эта Камила? Лола набрала ее номер на своем мобильнике, и вдруг... Вдруг мобильник дамы в соседней кабинке тихонько и мелодично заиграл на память Элизе, а у Лолы обозначился вызов. «Я слушаю», — сказали хором дамы в кабинке и голос в трубке. Лола едва сумела справиться с охватившим ее изумлением. «Мы же с вами договаривались о встрече в ресторане, милый друг. Вы не забыли?» «Что вы затараторила, дама? Простите, простите меня. Мне так неудобно за задержку, так неудобно, что я заставляю себя ждать. Понимаете, машина сломалась буквально на полдороги, и я ждала эвакуатор. У вас в России все так долго, но сейчас я уже еду на такси, то есть мы с Дейзи едем. Прошу вас, подождите меня еще немного, буквально минут 20». «Ну, хорошо», — Лола подпустила в голос малую толику недовольства. «Но не больше 20 минут. Я, конечно, понимаю, что вы давно не были в России и отвыкли». «Простите, у меня звонок по второй линии», — перебила ее Камила и отключилась. Лола убрала телефон в карман и снова высунула голову между аспарагусом и каланхоэ. «Да!» — злым шепотом говорила Камила. «Конечно, если это врунья не придумала себе несуществующее имя». «Да ну где же вы, наконец?» «Уже полчаса назад должны были быть здесь!» «Подъезжайте!» «Ну, наконец-то! Не вздумайте сразу в дверь идти! Я сама вас на парковке встречу!» «Да, на парковке у ресторана!» «Через 5 минут?» «Уже поворачиваете?» «Ну, я просто не верю своему счастью!» С этими словами дама отключила телефон и выскочила из кабинки, бросив на диванчике свою сумку, что, несомненно, говорило о том, что она давно не была в России. У нас никто не станет так расслабляться. У нас бабуля авоську с картошкой на лавочке на 5 минут не оставит. А тут ресторан, хоть и дорогой, приличный, но сумочку-то Всегда надо в поле зрения держать, мало ли что».